Глава 24. Комната напоминала больничную, только без окон, будто в тюрьме. Я сел на постели. Не прикован к кровати уже хорошо, только очень слабый, и не помню, как здесь оказался. Мягкий свет, легкий аромат освежителя воздуха. Все-таки больница, хотя и со зрачками видеокамеру потолка. На прикрученном к полу столике еда, сок в пластиковом стакане, запечатанная в термоупаковку тарелка овсянки, отварное мясо, диетический завтрак или уже обед. Особого аппетита не было, но я разорвал упаковку и чуток поел. Выпил сок. Голова кружилась. Я опять лег. На руках следы уколов, уже зажившие, и подбородок аккуратно выбрит. Сколько же я здесь торчу? Явно не один день, а может и не первую неделю. Дверь распахнулась. Крепкий санитар в белом халате забрал поднос с остатками еды. Через минуту дверь опять открылась. В этот раз вошел знакомый. «Привет, Денни. Как самочувствие?» «Вашими молитвами». «Извини, я за тебя не молился», — подмигнул Алан. «Я верю в докторов». Он уверенно опустился на единственный стул. «Что вам от меня надо?» «В прошлый раз нам не удалось пообщаться. Ты как-то сразу перешел к упражнениям на меткость». «Жаль, что не смог впечатлить вас результатами», – пробурчал я. «Еще бы! Ты ослабел, Денни. Досталось тебе за эти недели. Хотя в кое в чем ты преуспел. Уничтожил изрядное количество борцов с экстремизмом. По-моему, ты их не щадил. Не любишь земляков, Денни?» «Они мне не земляки. Я американский гражданин». «Конечно, после того, что русская мафия сделала с твоими родителями». «Мне плевать на ваше сочувствие». «Я знаю. Просто даю понять, что хорошо информирован. Брэдли внес в могилу код агентурных файлов. Но у меня свои источники. Ты ведь был очень успешным драггером. Последним из семи в команде Y». «Кем?» «А что, Брэдли не использовал этот термин?» «Драггер – человек с химической стимуляцией мозга. Хороший способ. Только у него крупный недостаток. С каждым разом требуются все большие и большие дозы. Уже не просто, чтобы работать, а чтобы жить. Максимум за 10 лет человек превращается в ходячую развалину. Конечно, если уцелеет». Темные глаза Алана насмешливо блестят. «Неужто Брэдли тебя не предупредил?» Я улыбаюсь. 10 лет – это ж целая вечность. Передо мной стояла ополовиненная бутылка виски. Рядом лежал пистолет. Пистолет был хороший, новенький, смазанный и не дающий осечек. Остальное выглядело дерьмово. Ободранная поверхность стола, засиженная мухами настенная лампа и вся эта дешевая комната. Даже в казарме было уютней. Я налил и глотнул из выщербленного стакана. Скривился. Виски – тоже гадость. Отдает аптекой. На лучшее у меня не хватило денег. Я отодвинул стакан, взял бутылку и, как горькое лекарство, влил в себя обжигающее пойло. До дна. Комната вокруг поплыла. Медленно завращалась. Единственной неподвижной точкой была беретта передо мной на столе. Как ось моего мира, как последняя реальная ценность. Дрожащей рукой я потянулся к пистолету. В дверь негромко, но требовательно постучали. Я вздохнул, закрыл глаза, с трудом перебарывая желание пальнуть в ответ. «Кто там?» — хрипло уточнил. «Полковник Брэдли, армия Соединенных Штатов». «Убирайтесь!» «Сынок, если не откроешь, я войду сам». «Попробуй, урод!» Я взвел курок беретты и медленно обрел вертикальное положение. Шагнул через комнату и щелкнул дверным замком. Мы столкнулись почти нос к носу и несколько секунд смотрели друг на друга. Глаза у незваного гостя были прозрачно-голубые, с легким стальным оттенком. Взгляд жесткий и пронзительный. Я открыл было рот, чтобы выругаться. Про беретту в своей руке как-то забыл. А Брэдли надоело таращиться. Он уверенно отстранил меня с порога и вошел. по-хозяйски расположился в продавленном кресле, еще и кивнул мне на стул. «Ты присаживайся, сынок, не маячь как пугало». «Да сам ты!» – выдавил я и все-таки расположился напротив. Долго балансировать на своих конечностях мне было трудно. Полковник осуждающе зыркнул на батарею пустых бутылок. «А ты не теряешь времени. Вы пришли читать мне нотации?» «Нет». Он покачал головой, снял пилотку и пригладил рыжую с сединой шевелюру. «Ты нам нужен, сынок». Я затрясся от смеха, даже пистолет выронил. «Разве я сказал что-то забавное?» – нахмурился Брэдли. «Вы ошиблись адресом, полковник». «Нет». Он смерил меня острым, как бритва, взглядом. «Все точно, сержант». «Да, интересно», – выдавил я, опуская глаза. «Но вряд ли буду вам полезен». «Будешь. Я читал твое досье. Бейрут, Дамаск, Тегеран. Две серебряные звезды. Такими людьми не бросаются». «Я в отставке, Брэдли, в полной». Вытянул вперед дрожащую руку. «Думаете, это от виски?» «Да знаю я твою историю», — кивнул он. «В Тегеране было жарко». «Ни хрена вы не знаете. Меня полгода собирали по кусочкам. А сейчас я жалею, что не остался там, вместе с другими». «Тебе помогут, Дэнни. Медицина развивается. Врачи творят чудеса». «Да к дьяволу ваших мясников!» Он вздохнул, поднял с пола мою беретту и жестко усмехнулся. «Америка – свободная страна. Знаешь, что такое свобода, Дэнни? Можно жить на мизерную пенсию, хлебать виски, лапать дешевых проституток. Только лапать, на большее ты не способен. Чтобы однажды вышибить себе мозги из пистолета. А можно использовать уникальный шанс. Свобода – это право выбора, Дэнни». «Кажется, ты не понял», – вздыхает Алан. «У тебя не будет этих 10 лет. Если мы не вколем тебе очередную дозу, начнется ломка. Ты же знаешь, как это бывает. Видал в юности, правда? До того, как завербовался в армию. У тебя ведь очень богатая, насыщенная событиями юность». Мы приковали Хорхе к трубе отопления. Он выл и бился в наших руках. А когда мы отошли, заплакал, размазывая грязь по лицу. «Пустите, больше не могу». «Терпи, Сконс несчастный», — хмуро ответил Мануэль. «Потом сам спасибо скажешь». Мы поставили рядом, так, чтоб он мог дотянуться, две большие бутыли с минеральной водой, огромную упаковку кукурузных хлопьев и пластмассовое ведро справлять нужду. «Гниды!» – всхлипнул Хорхе и подфутболил пачку с хлопьями. Когда мы вернулись, он был мертвый, остановилось сердце. А до этого он несколько часов грыз свою прикованную к трубе руку. Я мрачно смотрел на Алана. «Чего вы от меня хотите?» «А что хочешь ты?» «Покоя. Убраться из этой страны и больше ее никогда не видеть». «Покой», — усмехнулся Алан. «Хорошее желание. Знаешь, я сам иногда мечтаю оказаться где-нибудь на тропическом острове. Веришь? 3 с лишним года не был в нормальном отпуске. С тех самых пор, как Штаты сюда вляпались». Он качнул головой. «Газдеповские умники не вылезают из своих кабинетов, а мы оплачиваем их ошибки. Кому была нужна эта война? Все и без нее прекрасно получалось. Россия сама шла к своей судьбе. Надо было лишь подождать». «И что, у кого-то лопнуло терпение?» «В Москве объявилось правительство доверия, и у тех в Вашингтоне сдали нервы. Гражданские слюнтяи. Идиоты!» «А может, там, наверху, давно командуют нелюди?» «Хорошая версия», — прищурился Алан. «Логичная. Но теперь-то что толку гадать? Вероятно, оно и к лучшему». «Да, ситуация наладится», — хмуро кивнул я. «Быстрые, то есть импланты, уже не заинтересованы в этой войне. Новый президент разберется с русскими террористами, а потом наступит черед остального мира». «Не все так легко. Вот скажи, почему ты не выполнил последнее задание?» «Это уничтожить Гольцову? Разве ваши новые друзья вас не информировали?» По лицу Алана пробежала легкая гримаса. «Мне интересно узнать твою версию». «Двоих Востюгина я вычистил. Жаль, Михалыч не видел, как взорвалась башка у его подруги. Фантастический аттракцион. А Гольцова оказалась умнее». «Вы встретились в аномальной зоне Болхова. Внутри импланты теряют способности. Почему ты не справился, Дэнни?» «Она меня ждала, понимаете? И, скорее всего, сама дала утечку о том, что идет в Болхов. Это была ловушка». «То есть она знала об агенте в сопротивлении?» «Вероятно, так. Разве теперь это имеет значение?» «Девчонка тебя переиграла». «Не девчонка. Киборг по имени Таня Гольцова. Машина для убийства в красивой обертке. Тварь с биочипами в мозгах, такая же, как и все они». «Она не из этих», — прищурился Алан. «Что?» «Когда-то я тоже сделал ошибку. Ладно, отдыхай. Завтра у тебя будет маленькая миссия. Ничего сложного». «И вы не боитесь?» «Чего?» «Оставлять меня в живых. Я ведь много знаю. И про Оллиса, и про остальных». Алан колыхнулся от смеха, сухого, похожего на кашель. «Кому ты думаешь этим повредить?» И уже серьезно добавил. «Я мог бы очистить твои мозги, будто апельсин от шкурки. Только зачем? Ты не представляешь, как далеко все зашло. Пару месяцев назад было иначе. Я сам так думал. Но не сейчас. Поверь, Дэнни, бесполезно дергаться». «А если я попробую?» «Будешь дураком. Они сделают из тебя куклу, марионетку, которую водят за ниточки. У них с самого начала была эта мысль. Я едва их отговорил». «Пожалели?» «Жалость унижает, Дэнни. С ясной головой от тебя больше толку». «Вы с имплантами одна команда». «Так разве это удивительно? Они ведь не с Марса свалились. Мы сами их создали. Они тоже часть цивилизации». «Я уже почти их люблю». «Вот и славно. Их надо полюбить, всем сердцем. Другого пути нет». «И что это будет за мир под их властью?» «Не хуже, чем нынешний, а может, даже и лучше». «Чем?» «Стабильностью». Алан вплотную придвинулся ко мне со стулом. Он не боялся доверительного общения. Знал, что я безобидный, как овца, после всей дряни, которой меня пичкали. «Нам удалось расколоть Китай, откупиться от азиатов за счет России. Но ситуация неустойчива, будто пирамида, поставленная на вершину. Мы сами загнали себя в тупик. Что толку контролировать 90% ресурсов, если с каждым годом их остается меньше? Еще лет 30 назад должен был случиться научно-технический рывок. Мы променяли его на мировое господство. Вбухали в это дело триллионы. А сами до сих пор сжигаем в моторах бензин, как и 100 лет назад. Нет, мы не топчемся на месте. Мы деградируем. Система прогнила изнутри. Уж я-то знаю. Один толчок, и все рухнет. Но теперь появилась альтернатива». «Скорее, похоже на капитуляцию». «Всемирный хаос и обвал экономики, по-твоему, лучше? Мы с тобой винтики, лишь бы шестеренки вращались. Мне плевать, кто наверху, да и тебе тоже». «Это не люди. Вот как вам еще втолковать?» «А что есть человек?» — хмуро усмехнулся Алан. «Не мне тебе рассказывать. Самое подлое и жестокое среди земных тварей. Он не стоит сочувствия». «Вы тоже не стоите». «Да, и ты, Дэнни». И я. Весь долбанный мир не стоит ломаного цента. Молодец, что понял. Не нам сушить мозги над его проблемами. У мира есть новые хозяева. Хозяева? А кто же тогда все остальные? Остальные и не заметят, ведь система будет продолжать работать. Вал огня поднимался в небо. Едкий дым стелился до самого горизонта. Они успели поджечь завод, только уйти не смогли. Один гражданский и десяток ополченцев в мешковатой форме с устаревшими винтовками ФН. Офицер погиб в перестрелке, а эти сдались. И теперь угрюмо таращились из-под лобья. Грязные, чернобородые, в просоленных потом куртках. Только гражданский был в светлом, безупречном костюме. Увидел мои нашивки и торопливо, сбивчиво заговорил. «Я не стрелять, я инженер». «Окей, разберемся». И двинул его прикладом. «Ненавижу. Их гортанный акцент, их пропахшую нефтью страну. Кажется, маслянистая жидкость сочится здесь прямо из-под земли. Мерзкая, вонючая отрава. Это ради нее мы положили с утра едва ли не треть взвода». Пленных загнали в спортзал поселковой школы. Там уже было человек 100. В основном – женщины, дети и старики. Те, кто не смог или не пожелал эвакуироваться. «Это все?» – уточнил лейтенант. «А остальные сгорели вместе с заводом». «Какие жадные люди! У них так много нефти, а они не хотят делиться. Мы бы им еще и заплатили». Никто не улыбнулся шутке. 15 минут на отдых и кормежку», – подвел итог лейтенант. «А что с пленными?» – уточнил я. «Туго соображаешь, Райн?» «Гражданских отпустим, а тех возьмем в Гечсаран?» «Зачем тащить с собой вонючих придурков? В штабе полно этого добра». Келли и дюжи мексиканец из второго взвода прикатили откуда-то целую бочку нефти. «Пусть знают, нам чужого не надо», — усмехнулся лейтенант. Бочку опрокинули в спортзале. Выбили пробку, и черная маслянистая жидкость растеклась по деревянному полу. Толпа испуганно залопотала по-своему, теснясь в углы. Женский голос тонко вскрикнул, когда Юсуф, веселый чикагский ниггер, появился в дверях с хелс-парком на плече. «Я отошел и сел под акацией». Плотно обхватил голову ладонями. Только это не помогло. Все равно услышал. Терпел целую минуту. Поднял М-19, оттолкнул Келли и Юсуфа. Распахнул стальную дверь. Горячим воздухом обожгло лицо. Там внутри метались фигуры. Уже не мужчины, женщины и дети, а объятые огнем комки плоти. Они кричали и бились о каменные стены. Они до сих пор были живы. Я вскинул автомат и вдавил спуск. Один магазин. Второй. От жара перехватывало дыхание. Кажется, волосы и одежда на мне тлели. Но я не чувствовал боли. Я стрелял, пока меня не оттащили от дверей. Я дернулся и открыл глаза. Это всего лишь сон. Протянул руку к столику, отвинтил крышечку бутылки и сделал огромный глоток минеральной воды. Тепловатый и противный на вкус. Сердце еще колотилось. Тусклое дежурное освещение казалось отсветами дальнего зарева. Я повертел в руках пластиковый стакан. Его краем можно перерезать вены. Только это долго, они заметят. Привяжут к койке и опять вколют какую-нибудь дрянь. Я поставил стакан на место, взбил подушку кулаками и лег. Бедная наивная девушка Таня с биочипами в мозгах. Ты так боялась, что ад прорвется через врата между мирами. А он уже здесь, созданный людьми. И я один из его винтиков.